Как выжить? Люди очень любят рассуждать о добродетели, смирении, прощении, оправдывать агрессоров, нарциссов, токсичных родителей. Призывают принять свою карму, каяться, поменять себя. Взывают к Богу, тычут в нос дочерним долгом, «Мать — это святое», долгом женщины, приводят цитату «Мы в ответе за тех, кого приручили», вспоминают христианские добродетели. Что тебе скажу я? Сытый голодного не разумеет. Как правило, все эти святоши ничего не почувствовали на своей шкуре. Их не грызли родители-нарциссы, над ними не издевались психопаты, они не собирали себя по кускам после страшного детства и разрушительных отношений. Они ничего не знают о боли и насилии. Так что смело посылайте этих советчиков далеко и надолго, и советы свои пусть оставят при себе. Я знаю ситуацию, так сказать, изнутри, и даю рекомендации, исходя из собственного опыта и многолетней практики. Итак, приступим. Как выжить в токсичных отношениях? У народов Юго-Восточной Азии есть легенда о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и цикл начинается заново. В этом есть огромный смысл. Чтобы победить хищника, надо стать еще большим хищником. А чтобы морально задавить токсичного человека, нужно стать еще большим агрессором. Во-первых, знай, что абьюзеры очень иерархичны. Они никогда не нападут на того, кого считают сильнее себя. Их жизненный принцип — принцип птички на ветке. Клюй ближнего, гадь на нижнего и смотри, чтобы сверху не обгадили. Твоя задача — стать сильнее него морально. Даже не стать, а осознать и принять свою силу. Ты уже сильнее монстра, раз выжила в этом аду. Знай, сильнее пострадавших женщин нет никого. Любой мужик давно бы уже умер от такого. Как писал Николай Тихонов в «Балладе о гвоздях», «Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире крепче гвоздей». Ты пока не знаешь свои силы. Пора осознать. Познакомься с ней. Посмотри на нее. Она есть и огромная. Во-вторых, нужно повысить свою самооценку. Радикально повысить. Она должна напоминать вершину Эвереста, усеянную трупами альпинистов, которые пытались его покорить. При такой самооценке мнение агрессора перестанет быть важным. Да ничье мнение вообще не важно. Оно как шум прибоя под окнами. А утром можно посмотреть, кого прибили. В-третьих, перестань мерить монстров по себе. Они абсолютно другие. Они не испытывают сострадания, сомнений, сожалений, угрызений совести. Они этого физиологически не могут. Они такими родились. Поэтому не рассчитывай на жалость к себе и сожаление. Не надейся, что он что-то поймет и изменится. Не будет такого никогда. Не жалей его. Забудь о морали, стыде и угрызениях совести при обратном ударе. По отношению к монстру можно все. В рамках УКРФ, конечно же. Обращайся с ними как с неодушевленным предметом. Ему не может быть больно. Это игра. Не жалей. Не верь. В-четвертых, ты должна стать безразличной к своему мучителю. В общении с монстром тебе помогут не гнев, не ненависть, не злость, а испепеляющее, как космический холод, безразличие. Вместо твоих чувств к агрессору должна образоваться огромная черная дыра. Нужно проработать себя так, чтобы не испытывать к нему ничего. В-пятых, избавься от страха. Искорени его. Это очень важно. Именно проработать страх и избавиться от него. Притвориться нельзя. Монстров невозможно обмануть. Они чуют страх, как животные. Практически считывают его запах. Если ты боишься, борьба обречена. Страх — удел добычи. А твоя задача — стать хищником. Когда перестанешь панически бояться, монстры сами будут бояться тебя. В-шестых, во время общения с агрессором твои действия должны иметь легкий оттенок безумия. Важно, это не должно проявляться в общении с другими людьми. Но монстр должен знать, что от тебя можно ожидать буквально чего угодно. Стань непредсказуемой. Это реально пугает. Отпусти тормоза и разреши себе нестандартные реакции. Пусть будет в тонусе. Важно, к 6-му пункту приступай позже, когда проработаешь все остальные. Если жить под одной крышей с монстром, ты в тюрьме, в клетке. Лучше все же выйти из таких отношений. Но бывают ситуации, когда по каким-то причинам это невозможно. Если хочешь выжить, живи по принципу тюрьмы. Не верь, не бойся, не проси. Не верь монстру. Все его обещания — пустой звук. Все его реакции наиграны. Он не изменится. Он может лишь сделать вид, чтобы мучить тебя дальше. Не бойся. Если боишься, ты слабое звено, и тебя будут жрать. Не проси. Никогда ничего не проси. Когда просишь, ты уже оказываешься в подчиненном положении. Только ставь перед фактом. Все, что я описала, крайне сложно воплотить в жизнь. Я это прекрасно понимаю. Но иначе не выжить. Я сама жила так в юности. И если есть хоть малейшая возможность вырваться из таких отношений, уходи. Нет, беги.